Я дома. Через 5 минут мотоцикл затормозил возле нашего дома. Мама встретила меня вся в слезах. Но она не ругала меня, нет-нет. Наоборот, она без конца целовала и обнимала меня, просто не давала мне вздохнуть. «Я виновата перед тобой», — твердила мама. «Я не должна была тебя запирать. Я весь день на работе места себе не находила. Прибегаю домой, открываю дверь, а вместо тебя стоит в комнате этот мальчишка, Иванов, кажется, фамилия, и ест жареную картошку прямо из сковородки. Я чуть с ума не сошла, спрашиваю, как ты сюда попал, а он подводит меня к окну, показывает мне на веревку и начинает что-то объяснять про какую-то там собаку. Я ничего не могу понять, бросаюсь к телефону, звоню Люсе. Та же самая история, те же разговоры, какой-то уран, какое-то приличное вознаграждение, чушь какая-то. Какое счастье, что мне товарищ участковый помог. Я уже думала, что никогда тебя не увижу. Тут она снова начала всхлипывать, и мне стало так ее жалко, что я сразу поняла: нет, никогда в жизни я не буду ее запирать. Бедная моя мама, хорошая моя мама, она была так рада, что я нашлась, что даже не заметила сначала урана. Она не заметила его и наступила ему на хвост. Уран взвизгнул. Мама так и подскочила. «Что это?» — закричала мама. «Боже мой, Люсенька, что это?» «Мамочка, это уран!» — сказала я. «Сейчас же выставь за дверь это животное!» — рассердилась мама. «Мало того, что ты шляешься, бог знает где, но это уже слишком, я этого не вынесу!» Она как будто уже забыла, что минуту назад плакала и целовала меня. «Мама! Но я обещала урану, что он будет у нас жить!» «Ни за что на свете!» — воскликнула мама. «Ни за что на свете, товарищ участковый! Вы видели когда-нибудь подобное чудовище?» «Да вообще-то пес неплохой, — сказал вдруг участковый, — даже симпатичный довольно пес». «Вы находите?» — огорчилась мама. «А, по-моему, ничего симпатичного. И потом я ведь уже решила купить ей самокат. Нет, это не ребенок. Этот ребенок меня в гроб вгонит». «Пусть тогда сама и выбирает самокат или собаку», — посочувствовал участковый. «А чего тут выбирать?» — сказала я. «Самокат — это, конечно, здорово, да ведь уран меня из беды выручил. Уран мне, знаете, какой друг, получше Люськи!» Мама еще немного поспорила для виду и согласилась. «Имей в виду, — сказала она, — ухаживать за своим другом будешь сама». Уран сразу все понял. Он подошел к маме и дал ей лапу, хоть она его и не просила. Пришлось маме пожать рыжую уранову лапу. После этого уран лизнул маму прямо в лицо. «Фу! Гадость какая!» — отшатнулась мама. «Нет, вы видали таких нахалов?» Конец истории. Когда мы с мамой мыли урана в тазу, был уже поздний вечер. Мама мылила урана и все не могла наудивляться, почему мыльная пена на нем сразу становится черной. «Какое-то таинственное четвероногое», — говорила мама, выливая пятый таз, черный, как деготь воды. «Наверное, он притворяется, что рыжий, а на самом деле он сделан из ваксы». И тогда я ей все рассказала. И про черное пятно, и про приличное вознаграждение, и про Веру Евстигнеевну, и про Евстигнея Ивановича, и про все-все-все. Мама то смеялась, то плакала, то просто качала головой. А когда я уже засыпала, приехал из командировки папа. Он вошел в комнату и сказал: «Что я вижу? В нашем доме появилась собака, и не простая, а редкой ценной породы. Да, теперь у нас начнется прекрасная, замечательная жизнь». Но, может быть, он так и не говорил. Может быть, мне это уже снилось. Конец книги. Август 1996 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Литвинова.